Глава 19. Обыск в квартире Мезенцева подтвердил слова соседки Полянкиной о том, что в жизни этого тихого и скромного на вид преподавателя биологии была любовь, а потом и великая трагедия. Девушка, которую он любил, Полина Мареева, действительно покончила жизнь самоубийством, выбросившись с 11 этажа из окна своей квартиры. «Прошло всего полгода, а он начал уже приударять за Фионовой», — сказала Рожкова, когда они вернулись в машину. «Да, жаль, что ноутбук не открыли». «Это тебе не телефон Фионовой», — улыбнулся Сергей, вспоминая, как они оба обрадовались, когда выяснилось, что с телефона погибшей снята блокировка. «Но ничего, наш спец Гриша все вскроет, расскажет нам, чем жил и интересовался Мезенцев. И без всякого перехода. Рожкова, что ты делаешь сегодня вечером?» «Думаю, что буду очень занята», — ответила она серьезно. «Да? И чем же?» «Найду чем. Вы, мужчины, существа инопланетные, и мы, женщины, вас никогда не поймем и не простим». «В смысле? Ты о чем, Рожкова?» «Вот случись что со мной. Авария, к примеру. Ты бросишь меня, оставишь инвалидом. А если умру, через пару месяцев уже найдешь себе другую. И тогда спрашивается, какой смысл во всех этих отношениях, когда они недолговечны, когда нет настоящей любви?» «Ну ты загнула. С тобой все в порядке, Люся? Надо же, как тебя вскипятила история Мезенцева. А что, если он вдруг резко затормозил, прижался к обочине и встал, развернулся к Рожковой? И она, такая умница с золотыми мозгами, вдруг поняла, что он собирается ей сказать, словно бы его мысли перетекли ей в голову. Фионова была женщиной склочной, а еще она изводила свою сестру», — медленно начала Рожкова, глядя Сергею прямо в глаза. «Надо проверить, в каких отношениях были Фионова и Мареева». «Ты гений. Впрочем, как и я». Сергей, резко подавшись к Рожковой, поцеловал ее в губы. Получилось, что он ее почти ударил своими губами. Она невольно вскрикнула от боли, на глазах ее блеснули слезы, но видно было, что она счастлива. «В школу?» — спросила она, облизывая больную губу. «В школу», — ответил он, и машина сорвалась с места. Директора школы Анну Георгиевну они не нашли, пытались поговорить с преподавателем химии Семеновой, но та, услышав только фамилию Мареевой, замахала руками. «Нет-нет, я ничего не знаю, и вообще у меня урок». «Да постойте вы!» — окликнула ее Рожкова и даже поймала за руку. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась та. Высокая и худая, как жердь, женщина в бесформенном сером платье. Толстый слой крем-пудры не скрывал ее рябого лица, а черные нарисованные брови только придавали ее лицу гротескность и делали похожим на маску клоунессы. «Да вы поймите, это очень важно!» — не сдавалась Люся. «Она покончила с собой. Вы же и сами это знаете. Иначе не задавали бы вопросов». Она была явно раздосадована. «Ну что вам сказать? Ладно, пойдемте ко мне в лаборантскую». В маленькой комнатке, полки которой были уставлены колбами и пробирками, она, сложив руки на груди, приготовилась к разговору. «Спрашивайте, что вас интересует конкретно?» «Какой была Полина Мареева? Что вы можете о ней рассказать?» «Полина Никитична была талантливым преподавателем. И то, как она проводила занятия, высший пилотаж. Она была преподавателем от Бога, хорошим педагогом. А уж как материал свой знала. Представляете, она вечерами собирала ребят на факультатив по истории, чтобы показывать им фильмы по той теме, которую они проходили. А несколько раз разные классы возила, вы только представьте себе, в Москву, водила на экскурсию в исторический музей. А ведь все это надо было еще организовать, найти спонсоров, чтобы дали денег на поездку. Это и билеты, и питание, и проживание. Протарила дорожку какому-то депутату, тоже молодому, перспективному, фамилию уже не помню, кажется, Кузнецов. И вот он помогал ей. Дети после этих поездок становились неузнаваемыми. Увлеклись историей, познакомились с директором местного краеведческого музея, ходили туда толпами. Большое внимание, по мнению Мареевой, важно было уделять теме Великой Отечественной войны. Она считала, что дети должны знать всю правду. Она много рассказывала им о наших военачальниках, о битвах, о Гитлере. Она так много знала. «Почему она решила уйти из жизни?» – спросила Рожкова. «Знаете, вы никому не верьте, что у нее с мозгами было не в порядке. Все это глупости. Она была большой умницей. Тут дело в другом. Личная жизнь?» «Вот о личной ее жизни мы ничего и не знаем. Кто-то сказал, что видел ее вместе с нашим Мезенцевым, но я ничего такого не замечала. Во всяком случае, здесь, в школе, они вели себя просто как коллеги. Она вообще была человеком в высшей степени скромным, и даже когда получала грамоты Министерства образования, а потом вообще стала учителем года 2 раза подряд, то нисколько не загордилась. Оставалась такой же тихой и скромной, и даже как бы стеснялась этого. Когда выходила получать грамоты и награды, краснела как рак». «Думаете, ее убили?» «Ну нет, что вы, не думаю. Но в то же самое время не верю, чтобы она сама добровольно выбросилась из окна. В это невозможно поверить. С чего бы это?» «Может, она мыла окно и сорвалась?» – предположил Сергей. «В марте-то? Не рановато?» «Может, ее кто довел до самоубийства?» – спросила Рожкова прямо в лоб. «Может, у нее был конфликт с кем-то из коллег?» «Не то чтобы конфликт, нет. Покусывала ее наша Фионова, конечно. Но она всех покусывала, пощипывала. Нехорошо так, конечно, говорить о покойницах. Но женщина была непростая. Вечно всех задирала. И знаете, что самое интересное? Вот обидит кого-нибудь при всех, причем доведет до слез, а потом при всех и извиниться. Мало того, потом эту свою жертву...» «Как вы сказали, жертву?» – переспросил Родионов. «Но это я так, фигурально выражаясь. Так вот, потом она этого человека просто боготворит, заваливает подарками, знаете, такими символичными, недорогими, конечно. То коробку мела подарит, то гуашь, то просто купит упаковку скрепок. Всякую чушь, короче. Но могла и пирожные купить, и вообще угостить всех в учительской. И так прилюдно раскаивается, извиняется уже перед всеми, говорит, что сама страдает от своего характера. То есть с Фионовой у нее не было открытого конфликта». «Да как сказать? Понимаете, эта Марина Дмитриевна начала распускать слух, что как будто бы между Полиной и тем депутатом, словом, будто бы они любовники, и поэтому он спонсирует ее поездки в Москву. Да они же еще и в Волгограде были. Полина тогда очень тяжело переживала все это. До нее же доходили слухи. А однажды она не выдержала, когда в учительской было много преподавателей, открыто спросила Фионову, зачем она клевещет на нее. Фионова не ожидала такого поступка от Полины. Она же считала, что она такая тихая и интеллигентная, все это просто проглотит. А все получалось как раз наоборот. Все учителя встали на защиту Мареевой. Потом, помню, в учительскую вошла наша Жарова, директриса. Она тоже была в курсе этой истории, точнее, сплетни, и сказала, что пора положить конец такому поведению Фионовой. Сказала, что она сама лично знакома с сестрой этого депутата, в курсе его семейных дел, что всем известно, какая у него приличная семья, чудесная жена и 3 детей, и что он делает много полезного для города, что он уважаемый человек и все в таком духе. И разгорячившись, Жарова, на то она и Жарова, пригрозила Фионовой увольнением. И вот тогда наша Фионова пулей вылетела из учительской, а потом заболела вроде гриппом, но наши все считали, что она просто приходила в себя дома. Получается, что ее могли уволить из-за этого конфликта с Мареевой? Да, это было событие в нашей школе. И первое время после этого скандала Фиона, вывернувшись, ходила тише воды ниже травы. Но потом она пришла в себя и принялась троллить нашего учителя физкультуры. Просто прохода ему не давала. Так он потом уволился. «И где он сейчас?» — спросил Сергей. «Представляете, ему крупно повезло. Просто привалило счастье. Досталась квартира где-то в Подмосковье. Кто-то там из родственников умер. А он был единственным наследником. Вот он и перебрался туда с семьей». Вернувшись в машину после разговора с Семеновой, Рожкова подвела итог. «Мареева не жертва. Это не Катя Фионова, которая долгие годы страдала от своей старшей сестры и не знала, куда от нее деться. Мареева была сильным человеком, а потому ее точно нельзя было довести до самоубийства. Значит, этот мотив исключается». «Этот-то исключается, но появляется другой», — задумчиво произнес Сергей. «Убийство?» — шепотом спросила Люся, которой до этого момента это просто не могло прийти в голову. «Убийство? Но если это убийство, тогда кто же убийца? Думаешь?» «Смотри, единственный раз, когда жертвой стала сама Фионова, был связан как раз с Мареевой. Ты можешь себе представить, насколько ей было тяжело? Ей, которая изводила своими нападками всех подряд, наверняка получая от этого удовольствие, питаясь этим. После всех разборок в учительской, когда ей пригрозили увольнением, думаешь, она могла это забыть? Думаешь, она спокойно встречалась в школе с Мареевой и не думала о том, как бы ей отомстить?» Так, рассуждая на тему мести Мареевой, они доехали до отдела и передали им ноутбук Мезенцева Григорию Белову, эксперту-айтишнику. «Встретимся вечером?» — спросил Сергей Рожкову перед тем, как расстаться и разойтись по своим этажам. «Посмотрим на твое поведение», — кокетливо ответила Люся. «Если честно, у меня работы просто завал. Как бы ни пришлось работать с документами до самой ночи». «Рожкова...» «Созвонимся», — ответила она и, развернувшись на каблучках, побежала к лестнице. Сергей позвонил Кристине Метель, договорился с ней о встрече. Эта дама-художница разговаривала с ним холодно, возмутилась тем, что они, мол, совсем недавно разговаривали, что непонятно, зачем отрывать людей от дела. Вновь открывшиеся обстоятельства ее нисколько не волновали. Она сказала, что не хотела бы, чтобы он приезжал к ней в мастерскую, что там нечего делать казенным людям. Словом, слегка так нахамила ему и назначила встречу в сквере у Розария. Она сама была похожа на розу, только черную, бархатную. «Очень красивая женщина», — не мог не отметить Сергей. «Одета не так, как остальные люди, словно в театр собралась или на какую-нибудь богемскую тусовку. Пышные, блестящие черные кудри, белая матовая кожа, бледно-розовая помада. Вот одарил же ее Бог такой неземной красотой. От нее исходил слабый аромат лимона или апельсина. Может, она натерла свою кожу лимонной коркой?» «Ну что вам еще надо?» — спросила она, усаживаясь рядом с ним на скамейку. Над их головами застыли тяжелые ветви гигантской сосны. В парке было свежо, тихо. Лишь издали доносились детский смех, голоса. «Зачем вы звонили Марине Фионовой?» «Что?» Она повернулась к нему и посмотрела гневно темными глазами, густо подведенными черным карандашом. «Да чтобы я позвонила этой твари? Вы что-то путаете? Или берете, как у вас там это называется, на понт?» «Но факты говорят об обратном. Вот, смотрите сами». Он достал из папки листок с распечаткой телефонных звонков Марины Фионовой. Пробежав его взглядом, Кристина вернула его Родионову. «Знаете, что я вам скажу? Вы ведь считаете нас дураками, так? Вот вы только что сказали, что я звонила этой Мигере, а я отвечаю вам, что не звонила». «Но... неужели вам не приходило в голову, что кто-то другой, скажем, мог воспользоваться моим телефоном?» — вскричала она. «Ваша дочь?» «Да при чем здесь она?» Она даже вскочила и в возмущении замахала руками, словно отгоняя от себя Родионова. «Валя! Моя дочь! Ну, конечно! Ей же заняться нечем, как только звонить человеку, которого мы все люто ненавидели, за то, что она медленно, но верно сводила в могилу свою младшую сестру. Или вы думаете, что моя дочь своими звонками могла бы привести ее в чувство и заставить полюбить Катю? К тому же моя дочь достаточно хорошо воспитана, чтобы за моей спиной с моего телефона звонить кому бы то ни было. Это просто невозможно!» «Но если это не вы и не ваша дочь, то значит кто-то из тех, кто бывает в вашем доме и у кого есть доступ к вашему телефону». «Но вы уж действительно фантазер!» Она криво и презрительно усмехнулась. «Скажите, я похожа на человека, который не озаботился безопасностью своего телефона, всей информации и денег?» «Нет, не похоже!» Зло буркнул он. «Но вы же сами видите, это ваш номер!» «Мой! Но что с того? Как будто бы вы не знаете, что можно скачать программу и позвонить любому человеку с какого-нибудь другого телефона». Он знал, конечно, о таких программах. Но в случае такого звонка его не оказалось бы в распечатке. Вот в чем дело, ответил он и задумался. Она лжет. Конечно, лжет. И причина только в одном. Фионова убита, а потому Метель сделает все возможное, чтобы никоим образом не быть вовлеченной в это дело. «Если вы не признаетесь сами, что звонили, мне придется вас задержать до выяснения обстоятельств», сказал он сухо, с трудом представляя себе эту роскошную женщину в камере. «Только попробуйте». Она сощурила длинные глаза и посмотрела на него так, что он понял. Она не шутит, что у нее наверняка есть серьезные связи, что если он посмеет ее задержать, то ему же и будет хуже. Так может, не связываться? Вот если бы он ее подозревал непосредственно в убийстве, тогда другое дело. А так, у них у всех было алиби. Они все были вместе, и Кристина, и Катя. Вот только у Валентины Метель он не справлялся об алиби. Но не могла же она зарезать Фионову. Она же еще совсем девчонка. «Хорошо. Тогда ответьте мне еще на один вопрос. Знаете ли вы художника Зимина Валерия Алексеевича?» «Валеру? Конечно, знаю. Очень талантливый художник. А он-то в чем провинился?» «В каких вы с ним отношениях?» «Коллеги, художники. Общаемся, встречаемся на выставках. Так в чем дело?» «Вы не знаете, он не был знаком с Мариной Фионовой?» «Откуда мне знать? Мы с ним не в таких отношениях, чтобы он делился со мной своей личной жизнью. Хотя почему личной? Поскольку вас сейчас интересует список абонентов из телефона Марины, значит и бедный Валера там засветился. Уверяю вас, если бы даже он ей и позвонил, то уж точно не назначил бы свидание. У него для этого слишком хороший вкус. У него жена была, красавица, балерина. Царство ей небесное, Лилечка. Единственная причина его звонков могла быть связана с покупкой картины». «Думаете, по 40 минут можно говорить о картине, которую продаешь?» «Он-то с ней вряд ли так долго говорил. А вот она, Марина эта, вполне могла его изводить своими околокультурными разговорами. А он и слушал, все-таки клиентка». «И как дорого стоят его картины?» «Тоже хороший вопрос. Вообще-то его картины не дешевые. У него пейзажи и картины больших размеров. Если только он не выставил где-нибудь в интернете маленькие работы, 20 на 15, к примеру. Да, спросите Катюшу, пусть она посмотрит, не покупала ли ее сестра пейзаж Зимина. Вот и узнаете все. А мне пора идти. Повторяю, я ей не звонила. Никаких дел у меня с ней не было». «А Зимин? Он бывал в вашей мастерской?» Она острым ноготком нервно поскребла колено, обтянутое черными брюками. Задумалась. «Пожалуй, что и бывал. Да, конечно. Я же устраивала у себя презентацию своих работ как-то весной. Там многие художники были, и Валера в их числе. Да вообще он забегал ко мне, просил, чтобы я вместе с своими материалами заказала ему кисти и масло в Джексоне. Он не то чтобы экономит, просто ни разу не заказывал в иностранных интернет-магазинах. Ну и что? Думаете, он звонил Фионовой с моего телефона? Нет. Я такого не помню». «Возможно, вы выпили, расслабились, а у него, к примеру, разрядился телефон, и он попросил позвонить. По-вашему, разве такого не могло быть?» «Ну, если только такой вариант. Что ж, такое действительно могло быть. И от шампанского у меня точно мозги набекрень. И что, все звонки сделаны в один и тот же день?» «Нет», — должен был признать Сергей. «Что и требовалось доказать. Ну что, товарищ следователь, отпускайте меня или прямо здесь, в сквере, наденете наручники. Я же в ваших глазах настоящая преступница». «Идите уже», — процедил Сергей. Она ушла, а он еще долго сидел на скамейке, курил. Ему казалось, что вся скамейка и сосна пахнут лимонами.